Глава 21. Прошло несколько часов, прежде чем я услышала, как кто-то медленно открывает дверь подвала. Я напряглась, сердце забилось быстрее, и я почувствовала, как холодный пот начал струиться по спине. Рафаэль вернулся. Его шаги раздавались эхом в тишине подвала, и с каждым его приближением я чувствовала, как страх захватывает меня. Он вошел в комнату, и я сразу заметила, что его взгляд стал еще более угрожающим. В его глазах больше не было ни капли человечности, только безумие и одержимость. «Ты думала, что кто-то придет за тобой?» С презрением произнес он, приближаясь ко мне. «Никто тебя не найдет. Ты принадлежишь мне, и я не позволю никому тебя у меня отнять. Ты не в себе. С тобой происходит что-то странное. Неужели ты не понимаешь, что я не люблю тебя?» «Зато я люблю. Этого достаточно. А ты полюбишь. Никуда не денешься». Я попыталась что-то сказать, но страх парализовал меня. Я понимала, что любые слова будут бесполезны. Главное — держать его от себя подальше. Справиться с ним, не позволить смешать себя с грязью. Он приблизился, наклонившись ко мне, и я почувствовала его дыхание на своем лице. Его слова звучали как пощечины, каждая из которых вбивал в меня осознание безысходности. «Ты будешь делать то, что я скажу», — продолжил он, его голос был низким и угрожающим, «или тебе станет еще хуже». Я знала, что должна оставаться сильной хотя бы для себя, но в тот момент я чувствовала себя маленькой и беспомощной. Рафаэль взял меня за руку и поднял, его хватка была железной. Он хотел показать, что у меня нет выбора, что я в его власти. «Анжелика». Его голос был низким и обволакивающим, как яд, проникающий в сознание. «Ты не сможешь вечно отвергать меня. Ты же понимаешь это?» Я не ответила, но инстинктивно отступила назад, чувствуя, как его рука сжимается на моем запястье. Я знала, что если поддамся страху, он только станет сильнее, но сопротивляться ему было так трудно. «Отпусти меня, Рафаэль». Мой голос звучал тверже, чем я ожидала, но внутри я вся дрожала. «Ты переходишь границы. Немедленно верни меня домой». «И, может быть, я никому не расскажу о твоем безумии?» Его рука скользнула по моему плечу, и я содрогнулась от отвращения. Рафаэль заметил это и ухмыльнулся. Его глаза вспыхнули азартом. «Почему ты так сопротивляешься?» Он приблизился. Его лицо оказалось так близко, что я могла чувствовать его дыхание на своих щеках. «Я могу сделать тебя счастливой, Анжелика». «Все, что тебе нужно, это согласиться. Твои мечты, все, что ты хочешь, будет твоим. Я могу дать тебе больше, чем ты можешь представить. Моя мечта никогда больше не видеть тебя», я выкрикнула, вырывая руку из его хватки, но он тут же схватил меня снова, прижимая к себе еще сильнее. Его улыбка стала хищной, а глаза опасными. Я знала, что сейчас он на грани. Один неверный шаг, и все может обернуться катастрофой. «Ты все еще не понимаешь, с кем говоришь». Его голос стал жестче, он приближался ко мне. Его руки начали блуждать по моему телу. «Ты просто боишься признать свои желания. Ты хочешь этого, Анжелика, я знаю. Ты просто не хочешь себе в этом признаться». Я чувствовала, как мой страх превращается в отчаяние. Он был прав. Я не могла сопротивляться ему вечно. Но тогда во мне вспыхнула мысль, его слабость. Я должна ударить по его уязвимому месту. Тщеславный, зависящий от чужого мнения. Что может его унизить? «Рафаэль», я заставила себя говорить спокойно, хотя внутри все трепетало. «Подумай о том, что ты делаешь. Ты действительно хочешь разрушить все, чего добился? Ты ведь понимаешь, что если изнасилуешь меня, я не смолчу. Твой отец узнает, все узнают. Ты думаешь, твоя семья поддержит тебя, когда узнает, что ты взял меня силой? Что скажет твоя мать? Что скажут люди? Ты потеряешь все, что у тебя есть». Рафаэль замер. Его руки на мгновение ослабли, но я знала, что это лишь временное колебание. Я должна была продолжать давить, пока он не отступит. «И что, если я скажу, что ты врешь? Прошипел он, но я увидела, что его уверенность начинает таять. «А если у меня будут доказательства? Я девственница, и моя семья знает об этом. На мне останутся следы, я буду сопротивляться». Его глаза расширились. «Ты действительно готов рискнуть? Готов уничтожить свою репутацию ради того, чтобы получить женщину силой? Думаешь, я не подготовилась? Думаешь, я не найду способа защитить себя? Ты знаешь, как все любят меня. А теперь представь, что будет, когда они услышат обо всем этом. Когда все узнают, что ты пытался сделать. Ты сам себя уничтожишь, Рафаэль». Его лицо исказилось от ярости, но я увидела в его глазах страх. Он понимал, что я говорю правду. Его руки ослабли, и он сделал шаг назад. «Ты пожалеешь об этом, Анжелика», — прошипел он сквозь стиснутые зубы, разворачиваясь и уходя прочь. «Но не думай, что ты победила. Это только начало. Ты будешь здесь сидеть, пока не согласишься сама. Я заставлю тебя. Надо будет, заморю голодом». Я осталась одна, пытаясь восстановить дыхание. Сердце бешено стучало в груди. Но я знала, что на этот раз мне удалось остановить его. Но как долго я смогу защищаться от этого навязчивого желания? Этот страх останется со мной надолго. Но сейчас я хотя бы знала, что смогла отстоять себя. Рафаэль снова запер меня в комнате, и я услышала, как задвинулся засов. Я прижалась к стене, пытаясь согреться и удержаться от слез. Но это было невозможно. В тот момент я поняла, что должна бороться, даже если шансы малы. Я не могла позволить себе сдаться, даже если это был самый мрачный момент в моей жизни.